Глава 12. 29 мая. Четверо застрявших. Когда ребята в утюге поняли, что ворота закрылись из-за молнии, все впали в небольшой ступор. Страйк остановил утюг в 5 метрах от начинающихся их же следов от шин. Это было то место, где они выехали в этот мир. Мерцание пропало. Даже дополнительно включенные мощные фары показывали, что привычного мерцания ворот нет. «Пападос», — негромко сказал в салоне Томас. «А это как так?» — потыкал своим пальцем в лобовое стекло Иван. «А где ворота? Или это нормально?» «Это ненормально», — задумчиво ответил Крот. Вокруг них бушевала стихия. Ветер не сильно, но чувствительно раскачивал машину. В небе то и дело мелькали вспышки молний. Пару раз громыхнул сильный гром, и где-то в сторонке в землю воткнулся разряд молнии. Точно такой же несколько минут назад ударил в ворота. Дворники машины с трудом справлялись с потоком воды, но мужчины из салона отчетливо видели, что ворот нет. «Не боись, пацаны!» — нервно хихикнул Страйк. «Сейчас наши там подкрутят свои приборы и откроют ворота». Тут же все услышали, как громко сглотнул Томас. Но прошло 5 минут, 10, 15, а ворота все так же не открывались. «Надо сваливать отсюда!» — посмотрев по очереди во все смотровые щели броневика, сказал Крот. «Тут водой все заливает, можем не выехать». «Куда ехать-то?» — растерянно спросил Страйк. «На возвышенность». «А если они ворота откроют, а нас тут нет?» — спросил Иван. Крот молча постучал костяшкой своего пальца, повисевшей на разгрузке Ивана рации. «Давай, Страйк, трогай потихоньку», — снова сказал Крот. «Начинай наворачивать круги и ищи возвышенность, куда сможешь заехать». Рядом снова громыхнуло так, что на пару секунд все оглохли и автоматически пригнулись. «Я такого дождя никогда не видел», — немного придя в себя, сказал Томас, смотря в смотровую щель, в которую то и дело залетали капли воды. «Ураган», — буркнул Иван. «Это не ураган», — ответил Крот. «Это просто сильный дождь с молнией. Был бы ураган, нас бы уже сдуло отсюда. Давай, Страйк, чё стоишь, ворон считаешь?» Но не успели они на машине навернуть пару кругов в поиске возвышенности, как дождь резко прекратился. Как будто наверху резко закрутили кран. «Выйдем?» — спросил Иван. «Думаю, это плохая идея», — ответил Крот. «Мы в незнакомой местности. Какие тут бегают зверюшки, никто не знает. Надо тут сидеть и ждать рассвета». «Я в туалет хочу», — жалобно произнес Томас. «Вон, в бутылочку сходи», — не оборачиваясь, сказал ему Крот. «Ждем рассвета, из машины никому не выходить». «Страйк, туши фары, только печку оставь. Чую, на улице прохладно». «Да, 14 градусов всего», — тут же сказал Страйк, посмотрев на приборку, на которой показывала наружную температуру. «Прикольно», — улыбнулся Крот. «Когда мы сюда полчаса назад выехали, было 17 градусов». «Ждем рассвета, пацаны!» И он тут же, откинувшись на сиденье, закрыл глаза. Томас с Иваном переглянулись и, вздохнув, также растеклись по удобным креслам. Оба хоть и были привычны к экстремальным ситуациям, но в такой они очутились первый раз. Только спокойствие Крота и Страйка вселяло в них уверенность, что все будет хорошо. Рассвело достаточно быстро, где-то через час. «Крот!» — потихоньку растолкал его Иван. «На улице светло, можно выходить!» Крот и не спал. Кажется, не спал. По крайней мере, глаза он открыл мгновенно. Покрутил головой, разминая шею. Посмотрел в лобовое стекло. Перелез в заднюю часть салона броневика. Поочередно посмотрел в каждую смотровую щель и кивнул головой. «Выходим. Держите оружие наготове». Едва ребята вышли на улицу и потянулись до хруста костей, как пошел снег. «Твою мать!» — подставив ладонь под снежинки, выругался Томас. «Тут погода, походу, каждый час меняется». «Брррр!» — вздрогнул Иван. «В сумках теплые вещи лежат», — сказал Крот, внимательно осматриваясь вокруг с помощью прицела на своем автомате. «Идите, переоденьтесь». «Чё дальше делаем?» — спросил Страйк, когда все переоделись в более теплые вещи. «Отсюда точно надо уезжать», — уверенно произнес Крот. «Тут одни скалы вокруг. Мы тут как на ладони. Ни деревьев, ни кустов никаких, ничего нет. Снег этот еще идет». Он задрал голову наверх, подставляя свое лицо снежинкам. «А если они ворота откроют, а нас тут нет?» — немного встревоженно спросил Иван. «Рация-то понятно, но не хотелось бы разделиться с ребятами». «Мы уже разделились. И думаю, что молния у них там все вырубила. Наверняка что-то сгорело». Как бы страшно это ни звучало, но это факт. «Так что нам надо искать себе укрытие». «Страйк, что там у нас с запасами пищи?» «Полно всего. Если экономить, на 1,5-2 недели хватит. Оружие и боеприпасов в достатке. Вещички тоже кое-какие есть». «А твоя тачка отсюда выедет?» — обвел рукой площадку Томас, на которой они в данный момент находились. Снег шел достаточно сильно, но так как на улице была плюсовая температура, он таял. Не весь, но таял. «Выедет», — кивнул Страйк. «Эта тачка нас отсюда вывезет», — Страйк любовно погладил утюга по корпусу. «Это же Ford Transit, полный привод, дизелек. Его из облака притащили и полностью переделали. Где-то хороший металл, где-то арканит. Тут вот все из арканита». Он подошел к носу, из-за которого все и называли тачку «утюг», и хлопнул по нему ладонью. «Рекорды скорости на нем, конечно, не поставишь, но дизелек тяговитый, так что не боись, выедем. Да и снег вон тает, буксовать будем, докопаемся до земли». «Куда поедем-то? Тут одни горы вокруг». Покрутившись еще на площадке, ребята нашли небольшой выезд с этой площадки, который вел их в небольшую низину. Топлива в машине были полные баки, плюс пару запасных канистр, так что остаться без горючего они не боялись. Пока особенно далеко они решили не отъезжать. Главное найти какое-нибудь укромное место и там обустроиться. Спустившись в низину, они сразу увидели лес и много зелени. «Там наверняка и зверюшки есть», — радостно произнес Иван и вытащил из ножен свой огромный тесак. Все сразу поняли, что он имел в виду. «Я бы от места тоже не отказался», — хихикнул Томас. «Давайте сначала в лес заедем, обустроимся, а потом можно будет и оглядеться», — сказал Крот. Остальные ребята негласно согласились с тем, что Крот в их компании будет старшим. Все-таки у этого человека огромный опыт выживания в диких местах, так что авторитет Крота был непоколебим. «Рации-то добьют до сюда?» — снова спросил Иван, когда Страйк, практически прижавшись к лобовому стеклу, потихоньку въезжал в лес, подминая машиной легкие кустарники и деревья. «Добьют», — ответил Крот. «Выезд прямо сюда идет с той площадки, так что мы их в любом случае услышим и увидим». Вскоре четверка ребят нашла неплохую такую полянку. Со всех сторон она была окружена толстыми деревьями и плотным высоким кустарником. Крот, посмотрев на кусты, сказал, что прорваться через них будет достаточно сложно даже большому зверю. Слишком эти кусты крепкие и плотные. То есть... практически со всех сторон они в безопасности. Ну, кроме проезда, который они только что проделали машиной, немного побуксовав. Вылезли из тачки, осмотрелись. Нашли несколько следов мелких животных. Значит, живность тут есть. Да и пару больших птиц в ветках деревьев видели. Уже хорошо. Мясо тут есть, значит, голодными не останутся. Конечно, в машине были кое-какие запасы еды. Но все как-то мясо сразу захотели. Видимо, сказался стресс или просто из-за того, что оказались на природе. Потом поставили несколько растяжек со светительными ракетами. Нарубили шестов и натянули тент. Теперь, если пойдет дождь или снег, всем ютиться в машине не придется. Чуть позже Крот загнал Тамаза на высокое дерево осмотреться. Тот просидел там минут 15, но так ничего интересного и не увидел. Скан рации тоже не дал положительных результатов. В эфире была тишина. Прошло 3 дня. «Ну и сколько мы тут еще сидеть будем?» — зло спросил Страйк, бросая в костер очередную ветку. 4 дня тут уже сидим, если считать и тот день, как мы тут очутились. Может, прокатимся вокруг, осмотримся?» «Поддерживаю», — кивнул Иван. «Я тоже за», — поднял руку Томас, и второй почесал небритую щеку. «Сворачиваем лагерь и выдвигаемся», — совершенно спокойно сказал Крот. За эти 3 дня ребята грохнули пару птичек, кабана и что-то похожее на кролика или зайца, только крупнее. Недалеко от лагеря нашли родник. Несколько раз подвое ходили на ту площадку, на которую они выехали из своего мира. Но там все было так же. Пусто, ветрено и грязно. Дождь шел еще раз, только уже без молний. Быстренько собрали шмотки, погрузились в утюг и тронулись. «Тут вообще дороги есть?» — зашипел Страйк, когда в очередной раз с небольшим трудом они выехали из небольшого оврага. Утюг и правда пер как танк. Ну ладно, не совсем как танк. Но благодаря постоянному полному приводу все чувствовали себя более-менее уверенно. Вскоре путешественники выехали на небольшой пригорок, и Страйк остановил машину. Больно шикарный вид открывался сверху. Да и дорогу надо было вниз найти. Тут точно придется выходить из машины и искать спуск. Больно крутовато тут падать. «Красота!» — крякнул Томас, когда они все вышли из машины и встали в ряд, смотря на вид прямо перед ними. «Вижу дорогу!» — сказал Крот, смотря в бинокль. «Где?» — тут же спросили пацаны. «Вон там справа мимо леса идет». И он протянул бинокль Ивану. «Точно дорога!» — покрутив колесико приближения на бинокле, ответил здоровяк. «Прям отчетливо видно!» «Я пошел спуск искать», — обрадовался Страйк. «Томас, айда со мной, подстрахуешь». Только ребята проверили оружие и собрались нырнуть в ближайшие кусты, как все отчетливо услышали автомобильный клаксон. «Тачка!» — радостно сказал Томас. До дороги с горы, на которой они сейчас стояли, было около километра. И тут все отчетливо увидели, как из леса выехала машина. «Что за тачка-то?» — спросил Иван и отдал бинокль Кроту. «Какой-то трактор, походу», — смотря в прицел на своем автомате, произнес Томас. Как только машина полностью выехала из леса, мужчины отчетливо ее увидели. Пришли к мнению, что в той жизни это действительно был колесный трактор. Может, экскаватор какой, может, такой с кузовом. Но сейчас он кардинально отличался от своего первоначального вида. Машина повернулась к ним боком и не спеша покатила дальше по дороге. Те, кто в ней находились, не заметили стоящую четверку на пригорке, а их утюг и подавно. Он стоял под деревом, и заметить его было просто невозможно. У данного автомобиля была полностью переделана кабина. Сейчас она напоминала утиный нос. Сзади был сварен грузовой отсек, и в свою оптику ребята отчетливо увидели несколько бойниц и торчавшие из них пулеметы. «А по нему стреляют и попадали», продолжая рассматривать данную технику бинокль, сказал Крот. «И пулевые отметины есть, и царапины какие-то. Такое ощущение, что он где-то сквозь железные прутья пробирался». «Машина апокалипсиса», подхватил Томас. «Колеса закрыты железными листами», продолжил комментировать Страйк. «Радиатор, скорее всего, тоже спереди перенесен. Задница утяжелена. Вон, смотрите, какая плита сзади. Цепи, крюки, решетки на водительской двери и лобовом». Тем временем трактор не спеша, коптя небо выхлопом, покатил дальше по дороге и вскоре скрылся за поворотом. «Обалдеть, аппарат!» — удивленно мотнул головой, сказал Иван. «Даже в нашем мире таких нет. Интересно, для чего он такой нужен?» «Гляньте, пацаны, еще одна тачка!» — сказал Страйк. Он продолжал смотреть на выезд из леса в свой бинокль. Тут же все увидели, как из леса выехала еще одна машина. Только она была в разы больше. «А это, походу, какой-то самосвал переделанный», — предположил Страйк. «Да это же бывший четырехосный самосвал!» — воскликнул Крот, сдвинувшись на пару метров в сторону, как будто оттуда лучше видно. «Вон, смотрите, четыре пары колес!» Тут же все разглядели и эту машину. Кабина также обшита толстыми листами железа. Наверху из турели торчит пулемет, причем турель под колпаком. Спереди небольшой отвал. Кузов был снят, вместо него также сварен большой спальник, как на их черных плащах, и наверху еще один пулемет. Сбоку на машине висит различное барахло в виде парочки запасных колес, лопат, лом, цепей и какой-то сетки, в которой, кажется, находилось какое-то мертвое животное. Судя по тому, как тяжело едет эта машина, железа на ней навешано очень много. Да и по кабине было видно, что она увеличена, расширена. Вон все колеса полностью скрываются загнутыми листами железа. «Этому тоже достается», — прокомментировал Крот. «Тоже царапины, ржавчина, пулевые отметины и, кажись, задницу из чего-то тяжелого влепили. Вмятина вон, смотрите какая. Но железо выдержало». «Представляю, как пассажира внутри по ушам дало», — хихикнул Томас. «Что тут за мир такой, если тут на таких тачках ездят?» — задумчиво спросил Иван. «И от кого такие средства защиты?» — пробурчал себе под нос Крот. «Пошли спуск искать», — вновь сказал Страйк, когда вторая машина исчезла вслед за первой. «Думаю, все согласны, что нам надо ехать следом за этими машинами. Куда-нибудь и выйдем». Все кивнули.